«Настала пора сыграть в кошки-мышки», — ухмыльнулся я, — «только я вожу». Пронзительно запищав, крысятины выпрыгнули из груды останков, разбросав белые костяки во все стороны, и помчались ко мне. Эти грызуны были на порядок больше, чем те, которых я видел ранее, но их стратегия боя оставалась той же. Прыгнуть, укусить, поцарапать, уколоть ядовитым жалом. Все это сводилось к атаке по прямой. Хотя на этот раз грызуны попытались удивить и решили обойти меня с двух сторон. Экономить ману я не стал. Передо мной сформировалась ледяная стрела, обдав лицо холодом, а после с гулом умчалась в левую крысу. Пробив ее насквозь, стрела врезалась в камень и разлетелась ледяным крошевом во все стороны. В боку твари осталось отверстие размером с небольшое яблоко, при этом грызун все еще был жив, но обездвижен, так как лед быстро сковывал тело существа. Поняв, что пришлось столкнуться с сильным противником, вторая крыса попыталась улизнуть, но я не дал ей такого шанса. Ледяная игла вошла промеж ребер, когда крыса пробегала мимо меня. Судя по всему, иголка, входя в тело твари, зацепила одно из ребер и разлетелась на мелкие осколки, превратив внутренности крысы в фарш. Запищав, тварь рухнула на каменный пол и стала биться в конвульсиях. Клацала зубами, размахивала хвостом, пытаясь меня достать, но я стоял в 2 метрах от нее, и шансов у грызуна не было никаких. Не желая тратить силы и ману на добивание зверюги, я направился к первой крысе, покрывшейся инеем. Ее глаза бегали из стороны в сторону, то ли надеясь на спасение, то ли на быструю смерть. Я же мог даровать только второе. С трудом вскрыл обледеневшую грудину твари, достал слезу мироздания, после чего призвал полотенце и обмакнул его в крысиную кровь. Позади внезапно стало тихо. Я обернулся и увидел, что вторая тварь тоже мертва. Достал еще одну слезу мироздания и осмотрел груды костей. Возможно, здесь можно было найти что-то ценное, вот только рыться в этом могильнике совсем не хотелось. Хотя, у самого входа лежала россыпь монет, покрытых толстым слоем грязи. Но на одну из монеток капала с потолка вода, омывая серебряный кругляш. Это мы точно забираем. Сгреб монеты и, не считая, отправил их в карман. Навскидку тут 2 десятка серебряков. Не знаю, какой курс у таких монет в этом мире, но в моем старом, на 20 серебряных можно было прожить пару месяцев. Да, шиковать не будешь, но и голодать не придется. Немного левее лежал пистолет. Рука сама потянулась к нему. Поднял, подергал затвор, заклинило, да и металл истончился так, что я едва не сломал рукоять. Понятно, рухлить. Положив пистолет на пол, я двинул в обратный путь, раздумывая о том, что было бы отлично заполучить питомца, который вместо меня собирал бы трофей. А если бы у него был доступ к безграничному пространственному карману? Эх, мечты, мечты. И вот я снова стою в комнате с 4 тоннелями. Правый уже обследовал, теперь пойдем в левый, именно туда ведет последний кровавый след. Но сперва достал из кармана Галину и с размаху зашвырнул ее в тоннель, который был прямо передо мной. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток», — ухмыльнулся я. Громогласная Галина грозно готовится громить грызунов. Из соседнего от норка донесся тихий топот, едва различимый за воплем Галины. «Ну и отлично. Надеюсь, оставшиеся крысы рванут за Галей, а я тем временем смогу обследовать последний ход, если он, конечно, последний». Выбранный мной от норок оказался довольно длинным и ветвистым. Тоннели от него расходились в разные стороны, словно ветки от ствола дерева. Но кровавый след шел неизменно вперед. Я бежал, опасаясь, что из очередного от норка на меня выпрыгнет крыса. Хвала богам, этого не произошло. Добравшись до конца тоннеля, я, мягко говоря, разинул рот от удивления. На вырубленном из камня пьедестале стоял белый кристалл с рубленными гранями. У подножья кристалла лежала тварь, верхней своей частью напоминавшая человека, если не считать крысиную морду и руки, заканчивающиеся когтями. Нижняя же часть была оторвана по пояс. Именно это существо и оставляло за собой кровавый след. Тварь одной рукой опиралась на посох, а второй прикасалась к кристаллу. Рана на пояснице существа пузырилась и медленно затягивалась. Похоже, эта гадость тянет энергию из кристалла и использует ее для собственного восстановления. Резко обернувшись, половинчатая крыса уставилась на меня и, разинув окровавленную пасть, прошипела: «Убить все!» С потолка рухнули 2 крысы, точнее как, крысы, 2 крысолюда, ростом по 1,5 метра, у каждого в руках по ножу. Грудь прикрыта одеждой, до боли напоминающий человеческую кожу. А вот скорпионьих хвостов не было. И что это значит? Они более опасные противники, или наоборот? Впрочем, их двое, а значит, так и так будет весело. Ну, Мишаэль, заварил же ты кашу. Я потянулся к Мане и выпустил ледяную стрелу в сторону предводителя. Вам комплимент от шеф-повара. Усмехнулся я и бросился в атаку, пока крысолюды провожали голубоватый росчерк ледоглазами. Резко сократив дистанцию, я, как истинный аристократ, придерживающийся честных правил боя, нанес два тычковых удара в пах и отскочил назад. Один из ударов попал в артерию, из-за чего по ноге крысолюда хлынул алый поток крови. Тварь заревела и попыталась броситься на меня, но поскользнулась в собственной крови. Краем глаза я заметил, что стрела льда не причинила никакого вреда предводителю. Она просто зависла в воздухе, напоровшись на фиолетовый барьер. Тварь оперлась на кристалл и выставила перед собой посох, в навершии которого красовался человеческий череп. Из глаз черепа хлынула фиолетовая энергия, которая и остановила полет стрелы. Судя по тому, как у крысюка тряслись руки, сдерживал он мою атаку с трудом. Хотел выстрелить еще один раз, использовав остатки маны, но сделать этого мне не дали. Оставшийся на ногах крысолют ринулся в атаку. Его кинжал свистел в воздухе, целя мне в голову. То и дело приходилось отступать назад, делая крохотные шажки, чтобы не поскользнуться. Размах рук у моего противника был намного больше, из-за чего подобраться ближе не удавалось. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не уперся спиной в стену. Зашипев, крыса ударила кинжалом, целя в грудь. Сместив корпус влево, я вогнал лезвие своего ножа ей в предплечье и потянул на себя, разрезая плоть. Кровь ручьем хлынула на пол. Тварь взвизгнула и наотмашь рубанула меня свободной рукой. Свободный полет. Как же это прекрасно. Словно тряпичная кукла, я отлетел в сторону и лишь чудом удержал нож в руках. Вибрирующий женский голос настойчиво сообщил. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Ут, да отвали ты, прорычал я, поднимаясь на ноги, и сплюнул соленую слюну, заполнившую рот. Правая рука крысолюда вышла из строя. Ею он больше не мог сжимать кинжал и поэтому переложил его в левую. Шипя и клацая зубами, он осторожно двинул в мою сторону. Теперь в движениях твари не было того чувства превосходства, которые были минуту назад. Она не рвалась бездумно в бой, а вместо этого неторопливо наступала, выискивая слабые стороны в моей защите. Я сдаюсь, не убивайте меня, пожалуйста, взмолился я и, встав на колени, положил окровавленный нож на камень. Мои действия на секунду привели крысолюда в замешательство, а после он, широко разинув пасть, зашипел и рванул на меня. Идиот, нечего разевать роток на чужой пирожок. Или как там говорится, в воздухе за доли секунды сформировалась ледяная игла и со свистом прошила верхнее небо твари, а вместе с ним и мозг. Крысолюд рухнул мордой вниз и проскользил пару сантиметров по влажному камню. Это было довольно просто, самодовольно заявил я и, подняв нож с пола, направился в сторону последней выжившей твари. Крысюк с посохом до сих пор блокировал ледяную стрелу, от которой остался лишь тонкий остов. Она постепенно рассеивалась под напором магического барьера. Глаза существа бегали из стороны в сторону в поисках спасения. Думаю, этот недошаман, или кто он там, он надеялся, что сюда ворвется его мохнатая бригада и задержит меня, дав ему шанс восстановиться. Но, судя по ритмичному лязгу камня, Галя уже перемолола все живое в других отнорках. Потянувшись к мане, я сформировал в воздухе ледяную стрелу и запустил ее крысюку в голову. Но и это заклинание он смог заблокировать. Чешовичи шашка, все сдох хахните. Оскалив пасть, выдал крысолют. Как скажешь, улыбнулся я и направился прямиком к нему. От автора. Напоминаю, что автор жутко падок на ваши лайки и комментарии, они очень греют мне душу. Если книга нравится, то напишите об этом и поставьте сердечко. Глава 12. Перегрэ рызу тебе глотку. Только попробуй, каким-то нервным тоном выдало существо. Знаешь, удивительно, что ты разговариваешь. Я почему-то думал, что из разломов нападают в основном безмозглые твари. Даже интересно, много ли там подобных тебе. Поигрывая ножом, я остановился вплотную к магическому барьеру. Давай, прикоснись все, и я раз сплавлю твою плоть. Хе-хе-хе. Крыса рассмеялась, но смех ее был похож на кашель умирающего. Да, крыса, конечно, хитрая попалась, но я на такую уловку не куплюсь. Сделав шаг вперед, я прошел сквозь барьер, отчего на морде шамана проступил истинный ужас. Уши поджались, а глаза неестественно широко распахнулись, хотя, казалось, куда уж шире. Коротким ударом я вонзил нож в глазницу твари, и барьер, удерживающий стрелу льда, тут же исчез. Остов стрелы с хрустом проломило лоб крысы, там и застрял. Тело существа безвольно рухнуло на камень. Я присел на корточки и вырезал из его груди слезу мироздания. Она была не похожа на те, что я видел раньше. Золотистая, более плотная оболочка, которую все еще можно промять, но внутри чувствовался колоссальный объем хранимой энергии. Тут же спрятал жемчужину в карман. Галю я, конечно, люблю и уважаю, но это угощение мне и самому пригодится. Далее приключился на лапы твари и вырвал из них посох. Занятно. В глазницах черепа ярко сияли два фиолетовых кристалла. Такое богатство грех не забрать. Правда, мне весь посох не нужен. Ножом подковырнул кристаллы и вытащил их из посоха. «Галя!» — крикнул я и услышал, как голем со свистом возвращается ко мне. «Галя!» Как всегда, легла мне в ладони и затараторила. Геноцид грызунов готов. Хорошая работа, устало улыбнулся я и положил ей в рот один из кристаллов. Голем с хрустом раскусил камень, прожевал его, а после проглотил. Из глаз Гали ударили фиолетовые лучи света, после чего на ее боку появился небольшой фиолетовый кристалл. Назначение его было непонятно, но и разбираться с этим прямо сейчас не было необходимости. Поэтому я запихнул в рот голема второй кристалл, а сам осмотрел помещение в поисках ценностей. Увы, кроме пары ржавых кинжалов тут ничего не было. Очевидно, что самым грозным противником был вот этот шаман. Я пнул его тушу ногой и задумался, что это была за тварь, и где ей оторвало половину туловища. Неужели это существо попало под артиллерийский огонь? Если да, то мне повезло, чертовски повезло. Сражаться сразу против мага и двух бойцов ближнего боя я бы не смог и точно погиб. Ладно, осталось разобраться с последним интересным предметом в этой пещере. Но сперва, со всего размаха я опустил пятку на зубы крысюка, выбив ему клык, который тут же спрятал в карман. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Ут, да прекрати ты уже. Не время и не место, чтобы поглощать доминанты. Вздохнул я и приложил ладонь к белому кристаллу, за которой держался крыс. По ладони разлился мягкий поток маны. Усталость начала отступать, а ядро маны за считанные секунды заполнилось до краев. А вот это очень интересно. Мне такое в хозяйстве пригодится. Призвал смартфон и убрал его в карман, а вместо него попытался отправить в хранилище кристалл, но ничего не вышло. Он как будто был привязан к этому месту. Печально. Ладно, тогда не доставайся же ты никому. Со всего размаха я ударил по кристаллу ножом. По поверхности камня поползли тонкие трещины, а само пространство вокруг задрожало. С потолка посыпались мелкие камни, земля под ногами заходила ходуном. Вот же, зараза. Похоже, разлом скоро схлопнется, и еще вопрос, что случится, если я не успею из него выбраться. Размахнувшись, я еще раз ударил по кристаллу в то же самое место. Взорвавшись мелким крошевом, он насыпался на пол. Я бросил Галю в кучу осколков и, убегая из комнаты, крикнул: «Приятного аппетита!» «Галя голодним ням-ням-няя!» — ответил голем, заглатывая то, что осталось от кристалла. Сломя голову, я понесся по петляющему коридору, поскальзывался на мокрых камнях, падал, вставал и продолжал бежать. Сейчас я жалел только о том, что решил разрушить кристалл так рано. Стоило обследовать другие участки пещеры. Вдруг там было что-то ценное, но уже это не важно. Стены пещеры пошли трещинами, готовясь похоронить меня здесь в любую секунду. Наконец-то я выскользнул в узкий коридор и увидел медленно кружащийся молочно-белый туман, рядом с которым лежали переломанные туши грызунов. «Галя, ко мне!» — закричал я на бегу и отвел руку назад. Шаг, второй, третий. Позади начинают рушиться стены, чувствую увесистый шлепок в ладони, не сбавляя скорости. Прыгаю в постепенно исчезающее белое марево. ПГТ Арти. Капитан Гаврилов направлялся на выход из дома майора Крынова как раз в тот момент, когда послышался громогласный взрыв со стороны села Семинчи. Казалось, что задрожало само мироздание. А когда капитан посмотрел на небо, то заметил ударную волну, разогнавшую облака. «Какого ху?» – прошептал Гаврилов и ворвался в дом майора. Крынов, сжав зубы, стучал пальцем по столу, слушая доклад, льющийся из рации. «Ша-ша-ша, в сторону Семинчи отправили два ПТРА. В течение 5 минут сможем предоставить более достоверную информацию. Поторапливайтесь. И без лишней необходимости в бой не вступайте», — приказал майор и бросил рацию на стол. по селу отработали артиллерией?» — спросил Гаврилов, хотя точно знал, что гаубицы не стреляли. «Ага, мать твою, отработали», — огрызнулся Крынов и плюхнулся на скрипящий стул. «Надеюсь, что шепчущий подох», — и разом закрылся. Выждав пару секунд, он добавил: «Но мы-то с тобой знаем, что нужно уничтожить сердце разлома. Думаешь, кто-то залез в разлом по доброй воле?» «Не знаю», — буркнул Крынов и закурил. «Может, твари стали сражаться друг с другом и случайно уничтожили сердце разлома?» «Бред какой-то», — хмыкнул Гаврилов. «Я тоже так думаю. Ша-ша-ша, Беркут вызывает Крынова. Повторяю, Беркут вызывает Крынова. Да, что там?» Мгновенно схватив рацию, спросил майор. «Ша-ша-ша, разлом закрыт, аномалии исчезли». По улице Заречной пробежал мальчишка, на вид лет 8, за ним бегут крысы, насчитал 30. «Прикажете вытащить парня?» Услышав это, Гаврилов почувствовал, как кольнуло сердце. В два прыжка он оказался рядом с майором и вырвал у того из рук рацию. «Как выглядел парень?» — выкрикнул капитан. «Ша-ша-ша, растрепанные волосы, блондин, весь в крови, Мишка!» Прошептал Гаврилов и тут же рванул на выход. «Ты куда стоять?» Раздался позади вопль Крынова, но капитан его уже не слушал. Он на всех парах несся к такси, припаркованному на КПП. «Идиот, какого черта ты тут делаешь?» «Село Семинчи». Парой минут ранее, влетев в белесое марево, я на пару секунд ослеп от яркого света, а заодно и оглох от громкого хлопка. Воздушная волна с силой толкнула меня в спину и опрокинула на землю. Пытаясь проморгаться, я потер глаза рукой и сквозь мутные пятна различил голубое небо над головой и черную землю, разбросанную повсюду. А еще, за писком в ушах, я услышал другой писк, крысиный, зараза. Выругался я и, подскочив, пополз наверх воронки, бросил беглый взгляд направо, а там толпа крыс. Грызуны со всего города неслись в мою сторону. Плохо дело, очень плохо. На всех парах я вылетел с кладбища и понесся к ближайшему дому, который расположился на улице Заречной. Двухэтажное строение, дверь закрыта, зато окно слева от входа выбито. В теории, я могу попытаться перебить всех крыс, и у меня может это даже получиться, если я выпущу 25 ледяных игл и каждая из них попадет в глаз грызуну. Одним махом уничтожу практически всех, но я то знаю, что в реальном бою такого не случится. С такого расстояния хорошо, если пятерых уложу, а после, мана закончится, и накатит истощение. Я даже до укрытия добежать не смогу, да и Галина на открытой местности бесполезна. Поэтому единственный шанс спастись, это найти укрытие. На всем ходу я запрыгнул в разбитое окно и заметил слева лестницу, ведущую на второй этаж. Не теряя времени, побежал по ней наверх. За спиной пронзительный писк становился все громче. Еще минута, и твари ворвутся в дом, а потом... Да не знаю я, что потом. Не рассчитывал я, что после закрытия разлома об этом узнает вся округа. Кстати, интересно, действуют ли аномалии на разломных тварей? Если да, то, может, стоило всю эту стаю загнать в зеленую аномалию и посмотреть, как из крысюков растут цветочки. Было бы здорово. Попав на второй этаж, осмотрелся. Поблизости никакой мебели, которой я мог бы перегородить лестницу. Да и толку, это же крысы, они запросто пролезут в любую щель. Передо мной одна большая комната и еще одна, справа, в большой куче окон. А значит, обороняться будет труднее. Тогда в маленькую. Влетел в небольшую комнатенку, раньше она была чьей-то игровой. Шкаф, забитый игрушками, книжный стеллаж, небольшой диванчик и стол со стулом. Влив в тело маны, я стал двигать диван, чтобы заблокировать дверь. Запищав, он сдвинулся с места и медленно пополз в нужную мне сторону. Я рычал от натуги, уже прикидывая, какой шкаф использую для баррикады следующим. Выбор пал на книжный. Рывком опрокинул его на пол, отчего книжки разлетелись в разные стороны, и поволок его к двери, в которую врезалась первая крыса. Острые когти стали царапать древесину, заставляя меня шевелиться еще быстрее. Новый удар, еще и еще один. Царапающий звук становится все громче. В момент, когда я был готов опустить шкаф поверх дивана, последовал новый удар, и дверь приоткрылась на пару сантиметров. В щель тут же протиснулся крысиный нос, а следом за ним, и еще один. «Валите отсюда!» Рявкнул я и создал в воздухе три ледяные иглы, которые влетели в дверной проем. За дверью раздался визг, наполненный болью, и напор на долю секунды ослаб. Я смог захлопнуть дверь, придавил диван шкафом и побежал за вторым. Но шанса укрепить им баррикаду мне не дали. В единственном окне показалась крысиная морда. Тварь, ощерив острые клыки, размахнулась и ударила носом по стеклу. План оказался действенным, гениальным и самоубийственным. Крысюк стекло разбил вдребезги, вот только осколки вошли ему в шею, перерезав ее. Он пару раз дернулся, заливая стену кровью, и рухнул вниз. Окно было небольшое, разом в него могла ворваться лишь одна крыса, да и располагалось оно на уровне моей груди. По идее, я смогу продержаться какое-то время. Какое-то. Спустя пару секунд в окне показалась новая морда. Когтистые лапки уцепились за подоконник, и грызун попытался влезть в комнату целиком. Вот только кто ж ему позволит? Я ткнул резким ударом, целя в глаз твари, но грызун сумел уклониться, и я лишь рассек ему щеку, но и этого хватило, чтобы сбить спесь существа. Я сместился немного в бок и нанес новый удар, в левую лапу. Завизжав, крысюк попытался ударить меня скорпионьим хвостом, но потерял равновесие и полетел вниз. В этот момент я понял, что мне не нравится сражаться, используя нож. Легко попасть под удар хвостом, да и крысы все ломятся и ломятся в дверь. Если встану у окна, они ворвутся внутрь. Остается только подпирать диван спиной и не отходить далеко. А значит, что? Правильно. Настало время использовать еще одно заклинание, ставшее мне доступным на третьем уровне магии. Ледяную копию. Потянувшись к мане, я сформировал ледяное древко, в конец которого вморозил рукоять ножа. Получилось самопальное копье. Да, выглядело оно паршиво. Да и в прочности древка я не уверен. Но даже если оно сломается, и нож улетит не пойми куда, то я всегда смогу создать еще одну сосульку, и буду отбиваться ею. А вот и новые гости пожаловали. В оконном проеме показались сразу три крысиные морды. Они попытались одновременно протиснуться внутрь, но ничего не вышло, из-за чего началась перепалка. Крысы шипели друг на друга и клацали зубами. Этой заминкой я и воспользовался. Упираясь спиной в диван, я без особого замаха швырнул копьем в шею крысы, свисающей сверх, и она тут же сорвалась со стены, улетев вниз. Не успев понять, что случилось, крысюки продолжили грызться, и я достал еще одну гадину. Нож вошел словно в растопленное масло. Лезвие рассекло шкуру твари и перерезало артерию в районе ключицы. Тугая струя крови ударила в мою сторону и залила лицо. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться, ут, отвянь? Заорал я, наугад нанося тычки копьем. Наконец, я попал во что-то мягкое и смог протереть глаза. В оконном проеме никого не было, но, судя по звукам, скоро это изменится. За дверью с улицы доносился многоголосый писк, шипение и предсмертные визги. А еще на улице громко чавкали. Похоже, они пожирают своих погибших собратьев. Это тоже хорошо. Поможет мне выиграть пару минут. Протянув руку назад, я прикоснулся к дверной раме и воспользовался морозным покровом. По стене, двери и петлям побежала морозная корка, соединяя их в монолитную ледяную плиту. На этот фокус я потратил добрую половину оставшейся маны. Теперь от силы смогу использовать десяток морозных игл, может быть, две ледяные стрелы. Я подбежал к окну и сделал это вовремя. Снизу уже ползла новая порция крыс. Высунув копье в окно, я нанес удар. Попал в ощеренную пасть. Грызун замертво рухнул туда, где его собратцы рвали острыми клыками бездыханные тела павших. Новый удар ранил следующую крысу в плечо. С подбитой лапой особо не поползаешь, и тварь тоже летит вниз. Вот, теперь, другое дело. Если не останется ни одного грызуна, который сможет карабкаться по стене, то... Я услышал рев мотора, желтое такси на большой скорости приближалось к дому. Гаврилов, удивленно прошептал я, видя, как водительская дверь открывается и из нее вываливается человек. Кубарем он полетел по земле и вскочил на ноги, за мгновение до того, как машина на всем ходу врезалась в здание, раздавив разом десяток крыс. Улыбка сама собой появилась на моем лице. Папка приехал. Капитан набросил на себя покров маны, вытащил из-за пояса два армейских ножа и рванул в бой. На него тут же переключились оставшиеся грызуны. Таковых было немного. Около пяти существ. Точнее, их было пять. А добежали до Гаврилова лишь три твари. Двух других я прошил насквозь морозными стрелами. Впрочем, моя помощь была излишней. Первая крыса бросилась на капитана, целя в ноги, но слегка не рассчитала. Армейский ботинок взмыл ввысь и опустился на череп, раздробив его. Оставшиеся грызуны бросились с обеих сторон. Гаврилов ушел с линии атаки, нанеся короткий режущий удар и разрубил ребра крысы от грудины до задницы. Розовые кишки вперемешку с кровью вывалились на траву. Последний грызун попытался отступить, но Гаврилов метнул в него нож, который четко вошел в затылок по самую рукоять. На бегу он вытащил клинок из головы твари и понесся к дому. «Дурак, зачем, батя, не надо!» — закричал я и с разбегу сиганул в окно. Приземлился прямо на крышу такси, скатился с него и побежал навстречу капитану. Но радостная встреча оказалась не такой уж радостной. Увесистый удар под дых сбил меня с ног, заставив хватать ртом воздух. «Идиот малолетний, я тебя предупреждал», — прорычал Гаврилов, достал из кармана гранату и швырнул ее в окно первого этажа. От взрыва в доме выбило все стекла и начался пожар. На улицу выползли 5 контуженных крыс, которые совершенно не соображали, что происходит и где они находятся. Капитан без особого труда добил их, после чего закинул меня на плечо и побежал в сторону Эрти. Впрочем, бежал он зря, за нами никто не гнался. Трясясь на могучей спине Гава, я с грустью смотрел на пылающий дом. Там горят мои слезы мироздания. Жалко, можно было пустить их в дело. А еще и копье осталось лежать на траве. Обидно. Черт, а ведь может стать еще обиднее. Нужно срочно перепрятать награбленное. Вовремя спохватившись, я запустил руку в карман, нащупал там золотую жемчужину и отправил ее в хранилище. Следом призвал окровавленное полотенце, а на освободившееся место закинул клык убитого мной шамана. Все, теперь можно жить спокойно. В кармане Гаврилова зазвенел телефон, на бегу он вытащил его, и я заметил, что на экране звонящий подписан как барон Архаров. Глава 13. Екатеринбург. Поместье Архарова. В ворота въехал броневик камуфляжной расцветки. Гвардейцы, пропустив машину, тут же заперли ворота и бегом сопроводили транспорт до самого входа в поместье. Массивные двери броневика отворились, и из них, кряхтя, вылез барон Архаров Константин Игоревич. Одет он был в гвардейский мундир оливкового цвета без знаков отличия. На передовой любые знаки отличия могли стоить ему жизни. «Твою мать!» Спина затекла, пока доехали, выругался он, делая наклоны из стороны в сторону. На лестнице поместья показалась мать барона. Маргарита Львовна, улыбнувшись, неспешно пошла вниз. «Как прошла командировка?» — спросила женщина и протянула руку статному гвардейцу, который отважился помочь довольно крепкой старушке. «С переменным успехом», — хмыкнул Архаров. «Выбили бойцов Малышева из Буланова, Фомина, Шмакова, поджали их до лесного поселка. Вроде, город в полукольцо взяли, а выбить оттуда не можем. Окопался этот гаденыш знатно. Ну так ведь он засел в укреплениях, возведенных тобой. А ты как никто другой разбираешься в войне», — подбодрила мать сына. «Разбираюсь. Но не думал я, что однажды город у меня отберут, иначе наделал бы потайных ходов и отбил бы его за пару недель. А мы в итоге уже 3 года ковыряемся», — недовольно буркнул Константин Игоревич, подставил матери локоть и направился вместе с ней в поместье. «А где сейчас Юра?» «На границе с Черчесовым. Вернул почти все, что мы потеряли». «Да, если честно, Черчесов и не особо-то сопротивлялся. Аномалия жрет его земли, как раковая опухоль. Вот граф и отошел назад, чтобы сохранить то, что осталось. Что посеешь, то и пожнешь», — философски сказала Маргарита Львовна. «Он развязал войну и сам же утонул в крови. Мама, я столько войн уже развязал, что если бы твой бумеранг существовал, он бы давно снес мне голову», — усмехнулся Архаров. «У тебя чугунная голова, а такую любой бумеранг сломается», — улыбаясь, ответила Маргарита Львовна и шутливо постучала кулаком сыну по лбу. «Обожаю твой юмор. Если бы ты родилась мужчиной, то отлично бы вписалась в мою гвардию. А нет, мой хороший, не хочу я иметь дела с гвардейцами. Хватило с меня брака с твоим папашей», — закатила глаза женщина. «А чего с ним не так? Отважный был человек». «Да, отважный, но и умом не блистал. Склеил ласты, а ты до сих пор разгребаешь кашу, им заваренную. Уже почти разгреб. Нужно лишь добраться до поры человек в Хабаровске, и считай, что я раздал старые долги», — улыбнулся сын, намекая на императора. «Костик, бросил бы ты эти глупости. Да пожил немного для себя, а не для рода. Я и есть род. Как только дам слабину, на этом история Архаровых и закончится», — парировал Архаров и открыл матери дверь, пропуская ее внутрь поместья. «А как же молодая поросль?» «Ты про Костика?» — спросил Архаров холодным тоном. «Какого?» — нахмурилась Маргарита Львовна. «А, ты про нового отпрыска?» «Нет, я не про него, а про Мишу», — с теплотой сказала она. «Мишу? Ха-ха, вы только посмотрите. Неужто этот малец запал в сердце моей матери, самой ледяной королеве?» Маргарита Львовна шлепнула сына ладонью по плечу. «Не юродствуй, Во-первых, это тебе не идет, а во-вторых, я же знаю, что этот мальчишка заинтересовал не только меня. Да, занятный парень растет, согласился Архаров. Кстати, где именно он растет? Я пару раз наведывалась в пансионат, но никто внятно мне так и не сказал, куда ты перевел парнишку. А никто и не должен знать, куда я спрятал Надежду Рода. Врагов у нас хватает, сама знаешь. Архаров закатал рукав мундира и посмотрел на часы. 3 года прошло, задумчиво сказал он. Быстро время бежит. Ладно, раз уж Черчесов отступил, а Малышева мы поджали, то можно Михаила возвращать обратно. Считай, это будет его подарком на 5-й день рождения. Отличный подарок. Надеюсь, он будет в восторге, поддержала сына Маргарита Львовна. Архаров достал из кармана сотовый телефон и набрал номер капитана Гаврилова. Спустя пару секунд ожидания трубку подняли, и оттуда раздалось шумное дыхание капитана. «Красная птица садится на закате», — сказал кодовую фразу Архаров, выждал пару секунд, а после добавил: «Можете возвращаться. Все, что умирает, неминуемо возродится», — ответил на бегу Гаврилов. «Я судорожно пытался вслушаться в разговор, но даже доминанта острого слуха мне в этом не помогла. Надо было прокачивать ее до 3-го уровня. Капитан несся, сломя голову, вдаль от села, как будто за нами гналась сама смерть, но я-то болтался у него на плечах и видел, что никто за нами не гонится. «Вас понял. Отбой», — стальным тоном сказал Гаврилов и положил трубку. «Что-то случилось?» — спросил я, но ответа так и не получил. Капитан несся до самого Арти. Добравшись до поселка, он перешел на неторопливый шаг и поставил меня на ноги. Крепкие руки легли мне на плечи и сдавили их почти болезненно. Я ощутил на себя тяжелый строгий взгляд, после чего Гав приказал непререкаемым тоном: «Рассказывай, Сидел, скучал, влез в передрягу, чудом выжил». Кратко пересказал я произошедшее и натянуто улыбнулся. «А еще освоил ледяную стрелу и морозное преобразование, и все за 1 день. Молодец, вундеркинд, мать твою!» Похвалил меня Гав и правой рукой хлопнул по плечу так, что я аж присел. «А еще влез в аномальную зону, в которой смог не только выжить, но еще и закрыть разлом. Я ничего не упустил из виду, еще пару крыс убил. Точнее, штук 15, может, 20», скромно сказал я и потупил взгляд. «Нет, Миша, раз ты действуешь, как взрослый, по-взрослому вляпываешься в неприятности, то я с тебя и спрашивать буду, как со взрослого». «Усек», — прорычал Гав, встряхнув меня за плечи. «Ага, типа того», — буркнул я, посмотрев в разъяренные глаза Гаврилова. «Тогда рассказывай все с самого начала и до конца», — требовательно сказал капитан. «Да чего там рассказывать? Проследил за тобой, потом услышал, как гаубицы работают по селу, ну и двинул в его направлении. Там наткнулся на аномалию, за малым в нее не влез. На улице Заречной в доме выследил одну крысу и убил ее с помощью ледяного шипа». Тут я увидел на лице Гаврилова удивление, так как в тренировках я подобные вещи не использовал. «Да, я могу не только замораживать поверхность. Еще посредственно владею магией огня, но могу лишь нагревать предметы». Дальше не продвинулся. Ха, дальше не продвинулся он. «В 5 лет лишь единицы могут хоть что-то создать. А ты магией льда неплохо владеешь, судя по тому, что я видел, так еще и вторую стихию в себе пробудил», — усмехнулся Гавр и покачал головой. «Продолжай». «Убил крыску и заметил на кладбище белое облако. Сразу понял, что это разлом. Было интересно опробовать свои силы в реальном бою, ну я и залез. А потом вылез, да», — хмыкнул капитан. «Давай подробности, Станислав Карлович, если бы ты не наседал на меня, то уже б все услышал». «Дай с мыслями собраться», — огрызнулся я. «Как дал бы тебе сейчас», — замахнулся капитан, но тут же остановился и смягчил тон. «Деятель хренов, рассказывай, не перебиваю». «Ага, спасибо», — улыбнулся я. «Вы очень благодарный слушатель, перед вами выступать сплошное удовольствие». «Ты сейчас довыступаешься», — пригрозил Гаврилов. «Да все, рассказываю. Зашел я в разлом, куча тоннелей, только через один тянулась кровавая полоса. Пошел по кровавому следу. В конце пути нашел человекоподобную крысу с посохом, в навершии которого был человеческий череп. У крысюка не было половины тела, и он тянул энергию из кристалла, пытаясь исцелиться. Ну, я ему помог». «Чего? Помог исцелиться?» От услышанного у Гаврилова глаза едва не выпали из орбит. «Нет, конечно. Помог ему на тот свет отправиться». «То есть ты хочешь сказать, что самолично убил шепчущего?» — усмехнулся капитан. «Ха-ха, что за абсурд, не может такого быть. А я и не говорю, что самолично. У него половины тела не было, а прополз по пещере он километра полтора. Там кровище столько на полу осталось, что ею можно было бы небольшой бассейн наполнить. Я лишь добил тварь, и не более итог, сказал как есть, ведь не привык себе навешивать чужие заслуги. Что потом? Посерьезнел Гаврилов. Разбил кристалл, разлом начал схлопываться, а я на выход побежал. Едва успел убраться, пояснил я. Дальше ты уже знаешь. За мной твари погнались, ну и ты приехал. Можно сказать, спас меня. Насчет последнего я бы поспорил, так как оборона дома шла вполне сносно, и не исключена вероятность, что я мог сам отбиться. Но как бы там ни было, помощь оказалась не лишней. Ты понимаешь, что мог там умереть. Да ты бы помер, если бы часть твари не ушла за моей группой, а еще 300 существ не хлынули в сторону Волкова. Приди ты в Семинчи на сутки раньше, а я бы пришел, если бы ты сюда поперся на сутки раньше, ухмыльнулся я и мгновенно поймал подзатыльник. Ай, больно же, возмутился я, почесав место ушиба. Ну и чего ты лыбишься? Доволен собой? Укоризненно спросил Гав. Скорее, доволен тем, что эти 3 года тренировал меня именно ты. Уроки владения ножом оказались довольно полезными, похвалил Ягова и тут же сменил тему разговора. Что сказал Архаров? Глазастый какой, хмыкнул Гаврилов. Все, кончилась твоя командировка. Возвращаешься обратно в пансионат. Станислав Карлович, какой пансионат? Я не хочу. Если это из-за разлома, то подобного больше не повторится. Честное слово, выпалил я, представив, что меня снова запрут в 4 стенах. Конечно, не повторится, ведь ты едешь в пансионат, и на этом разговор окончен, жестко сказал Гаврилов и выпрямился в полный рост. Но почему? Я не хочу никуда уезжать. Да и ты не хочешь, чтобы мы с мамой уезжали. Не хочу, согласился капитан и, помолчав пару секунд, добавил, но у нас нет выбора. Со стороны КПП на въезде в Арти к нам подбежали 4 гвардейца, один из которых с интересом уставился на меня, а именно на мою грудь. Я было подумал, что извращенец какой-то попался, но, опустив взгляд, понял, что он пялится на кольцо, висящее на кожаном шнурке. Тут же убрал кольцо под окровавленную рубаху и интерес гвардейца испарился. «Майор Крынов требует, чтобы вы явились к нему с докладом», – отрапортовал гвардеец, положив руку на кобуру, висящую на поясе. «Можешь передать, что докладывать я ему буду лишь после того, как доложу Архарову. Барон звонил мне лично и велел незамедлительно прибыть в Екатеринбург. Если майор Крынов считает, что его слово важнее слова барона, то пусть лично позвонит Архарову и сообщит ему об этом», — стальным тоном отчеканил Гаврилов. «Вопросы? Никак нет», — рявкнули бойцы, вытянувшись по струнке. «Меня всегда удивляло умение Гава работать с солдафонами. Они почему-то проявляли к нему безмерное уважение и слушались беспрекословно. Наверное, чувствовали, что капитан готов, в случае чего, ради них умереть, и отвечали ему точно такой же преданностью. Вот и отлично, тогда мы пойдем», — кивнул Гаврилов и подтолкнул меня в спину. Гвардейцы, немного помедлив, удалились. 40 километров пешком, запротестовал я. «А ты сюда на вертолете попал?» — усмехнулся Гаврилов. «Топай, напоследок пообщаемся. КПП Арти». Гвардейцы отошли подальше от жуткого капитана и странного паренька, а после закурили, чтобы успокоить нервы. «Не, ты видал его глаза? Я думал, что он нас голыми руками на части порвет, если мы потащим его к майору», — дрожащим голосом сказал гвардеец с куцами усами и протянул пачку сигарет товарищам. «Да надо было ствол на него наставить, и всего делов», — расхрабрился блондин. «Ну, так, а чего ты тут стоишь? Вон они идут. Догоняй, наставляй ствол. Только думаю, тебе этот ствол через секунду в задницу затолкают и провернут», — усмехнулся усатый. «Да, Кириллыч прав. С таким лучше не связываться», — кивнул третий боец со шрамом на щеке. «Вот только кто пойдет майору передавать сообщение капитана?» Гвардейцы переглянулись. Желанием приносить майору плохие вести никто не горел. По крайней мере, никто из троицы. Четвертый же гвардеец пребывал в задумчивости и не слушал товарищей. Заметив, что он витает в облаках, парня толкнули в плечо. «Яшка, ты чё завис? Пойдешь к Крынову?» «Чё?» – нахмурился парень, а потом кивнул. «Да, хрен с ним, схожу». «Слушай, а ты же Семена Скрипова знал? Это Егора Елисеевича сын, что ли?» — спросил усатый и выдохнул облако густого терпкого дыма. «Ага, он самый, тот, который помер 3 года назад. Не, ну как знал, не то, чтобы мы с ним дружили, но да, в соседнем доме жил. Батя у него мировой мужик, а этот, так, олух царя небесного. Ох и намучился с ним Егор Елисеевич, просто мрак, затянувшись, сказал усатый и спросил, а чё, да у пацана на груди печатка была с гербом рода Скриповых, так-то вещь штучная, кажись, Семён такую носил, ну, я сам не то, чтобы с ним дружил, но так, пару раз пересекались, замялся парень, опустив подробности о том, что пару раз пересекались означало, что Семён пару раз избил его до полусмерти, ну да, похожее, согласился усач, а потом, подумав, добавил, хотя этих гербов столько, что хрен ума дашь, у кого какой, можно запросто испутать, а это ты к чему все, да не, ни к чему, просто интересно стало, замялся парень, у которого в голове рождалась интересная картина, если дерзкий капитан убил сына судьи Скрипова Егора Елисеевича и отдал его печатку своему мальцу, то эта информация будет очень интересна судье, может он за нее даже заплатит, а кому в наше время мешали лишние деньги, уж точно не гвардейцу, живущему одним днем. Вечерело, солнце скрылось за лесом, а мы топали молча по асфальту и смотрели вперед. Каждый впереди видел что-то свое. Не знаю, что видел Гав, но мне представлялся пансионат. Унылый, крошечный, душный, с сотнями озлобленных лиц, живущих от занятия до занятия. Улыбки в пансионате были редкостью и чаще всего появлялись на лицах ребят раз в месяц, в дни, когда разрешали встречи с мамами. Я ужасно не хотел возвращаться в пансионат. Может, сбежать? Ну а что? У меня полный карман серебряных монет, золотая жемчужина тоже чего-то стоит. Нужно лишь выкрасть маму, а там, не пропадем. Буду охотиться, может. Чего помрачнел? Спросил Гав и толкнул меня бедром, отчего я едва не улетел в кювет. Да вот, думаю, нахрен мне серебро, если я возвращаюсь в пансионат? Сказал я, что думал, и вытащил из кармана десяток кругляшей. В разломе нашел? Спросил Гав, взяв пару монет из моей ладони. Не говоря ни слова, я кивнул. Отличный улов. Если сдать их Шульману, то он хорошую цену даст. Гав остановился, тиранул монету об одежду и показал мне. Присмотрись. Видишь иероглифы? Вижу. И что? А то, балбес. Такой письменностью на земле никто не пользуется. Улыбнулся Гав и толкнул меня пальцем в лоб. Считай, что ты добыл иномирный артефакт. Только артефакт не магического, а культурного наследия. Тогда держи. Я достал из кармана оставшиеся монеты и вложил их в ладонь Гаврилова. Это тебе подарок на память. У меня их все равно отберут в пансионате. Гав смерил меня взглядом, а после кивнул. Буду хранить их у себя. Как закончишь обучение, верну. Все же, это твоя добыча. Спасибо, невесело улыбнулся я и почувствовал, как из второго кармана у меня что-то выдернули. А это что за тряпье? С отвращением спросил Гав, глядя на полотенце, перемазанное кровью крысюков. Фу, вонища. А я всю дорогу думаю, откуда разит. Размахнувшись, он выбросил тряпку в кювет. Дурак, это мое. Возмутился я и рванул вслед за полотенцем, но далеко не убежал. Гав схватил меня за шиворот, не дав сделать и шагу. Мишка, Мишка, за твой длинный язык тебя однажды убьют, покачал он головой. Не слушая его, я продолжил брыкаться, стараясь вырваться. На этом куске тряпки прямо сейчас скрывались как минимум 10 доминант, которые я мог поглотить. Сволота, за что ты так со мной? Хорошо хоть клык шепчущего спрятал. Что ж ты такой упертый? Буркнул Гав и швырнул меня на плечо, как мешок с картошкой. Идем, скоро приедет машина, и вас с мамой увезут. Пап, я не хочу никуда ехать, прошептал я и безвольно повис на плече. Понимаю, тихо ответил Гаврилов и, обернувшись, посмотрел на меня. Этого мгновения мне хватило, чтобы резко выбросить руку и ухватить его за отросшие волосы. Дернул на себя и вырвал пару волосин. Гав вскрикнул от боли, а я услышал заветное. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Поглотить. Глава 14. Знаете, в моем мире говорили так, кто позарится на чужие трофеи, заплатит за них вдвойне. Вот и Гав позарился на мои доминанты и вышвырнул полотенце, за что и поплатился. Впрочем, мне тоже было не сладко. Голова взорвалась волной боли, заставив меня улыбаться от понимания, что я наконец-то получил нечто большее, чем физическую доминанту. «Ах ты, гаденыш мелкий, ты что творишь?» – возмутился капитан, поставив меня на землю. Впрочем, он рановато отпустил меня. Голова болела так сильно, что я не устоял на ногах и плюхнулся на задницу. Подумал, что с лысиной ты мне нравился больше. Устало ответил я и потерял сознание. благо в последние мгновения я успел погрузиться в чертоги разума. Радость моя была не напрасна. В ряду, отвечающем за магические способности, формировалась новенькая доминанта. Да не абы какая, а сразу второго ранга. Бронзовая песчинка увеличивалась в размерах, образуя новые грани. Очень скоро из нее сформировался полноценный кристалл, блестящий в лучах вечно горящих факелов. Я сосредоточился на кристалле и услышал голос Ут. Доминанта сопротивления ментальному воздействию интегрировано. Сопротивление ментальному воздействию, ваш разум способен противостоять внушениям, гипнозу и более сильной воле. А вот это поистине полезный навык. Помнится, в прошлой жизни мы отправились зачищать древние руины. Нас было семеро, сильнейшие маги континента, по крайней мере, мы так думали. Вошли в руины, и все было отлично, до тех пор, пока мы не добрались до сокровищницы. На пьедестале лежало какое-то склизкое убожество, отдаленно напоминающее здоровенный мозг в золотой оправе. Извилины существа разгладились, и из них показались глаза, а в следующую секунду начался настоящий кошмар. Мои друзья сошли с ума и начали сражаться друг с другом. Я же слышал в своей голове странные голоса, призывающие убить все живое. Видел образы будущего, в котором друзья предадут меня и уничтожат все, что мне дорого. Одним словом, этот скользкий выродок запудрил нам мозги. А как вы думаете, что происходит, когда сильные маги сражаются в замкнутом пространстве? Правильно, от их заклинаний скрыться практически невозможно. Только каким-то чудом я смог противостоять внушению и прибил эту соплю, но к тому моменту пятеро из моих товарищей были мертвы. Это я к тому, что нельзя недооценивать ментальную магию, даже если она крайне редко встречается в вашем мире. Хорошо, что я заполучил такую ценную доминанту на столь раннем этапе развития. Она мне точно пригодится. А вот золотая линия сбоку пирамиды так и зависла в одном положении. Надеюсь, клык крысиного шамана поможет мне продвинуться. А еще мне интересно, почему Гав назвал его шепчущим. Кому и что он нашептывает? Да, голос крысюка был похож на шепот, но вряд ли он получил свое прозвище именно по этой причине. Если честно, то в разломе мне понравилось. Да, опасно, да, много грязной работы, но и потенциал у таких мест просто невероятный. Если Гав не соврал и монеты, найденные мной, принадлежат другому миру, то там можно найти и кучу иномирных артефактов. Стоимость подобных находок трудно недооценить. Галя горячий голем, господин, гля, Галя гламур, улыбаясь, пропел голем, пытаясь привлечь мое внимание. А посмотреть и правда было на что. Теперь на галиных щеках расположились фиолетовые точки. Одна слева и одна справа. Они были похожи на веснушки, но если присмотреться, то у каждой из веснушек имелись кристаллические грани. Да и вид самой галины претерпел определенные изменения. Коричневая поверхность голема слегка посветлела и на ней появились рубленые грани, делая форму галины похожей на кирпич. «Красавица!» — улыбнулся я. «Что-то новое удалось освоить». Кивнув, голем устремился в ближайшую стену пещеры и со всего размаха ударился об нее. Да так ударился, что две фиолетовые веснушки вылетели из ее щек и стали со свистом летать по пещере, рикошетя от поверхностей. Хмм, а неплохо. Теперь атаки Гали в секунду времени смогут ранить намного больше противников. Выставив перед собой руку, я заставил Галю вернуться ко мне. Голем весело напевал «Галина, гламурная Галина». В это время два фиолетовых кристаллика подлетели к ней и аккуратно вернулись на щечки голема. И правда, она выглядела сейчас как довольно странное, но гламурное произведение искусства. Осталось только шляпку ей вырастить и губы накрасить. А еще я почувствовал нечто странное, когда Галя легла мне в руку. Она как будто мягко потянулась к моей мане. Нет, вы не поняли. К моей мане. Зачем ей моя, если у нее есть свой собственный аккумулятор, питаемый от слез мироздания? Ну ладно, позволю взять немного и посмотрим, что из этого выйдет. Тонкий ручеек маны потек по моей ладони и устремился к голему. Сперва все было нормально. Галя не спеша впитывала ману, а в следующую секунду резко втянула в себя треть имеющегося у меня объема и, икнув, заявила: «Гали гадко». Ее рот открылся, вывалив наружу каменный язык, и я почувствовал, что вся мана, которую она у меня забрала, возвращается обратно. Занятно. А теперь давай попробуем снова, но бери поменьше, намного меньше. Идет, гарантирую, отозвалась Галина и на этот раз втянула в себя лишь 20% от имеющейся у меня маны. Годится? Спросила она. Думаю, да. А ты как себя чувствуешь? Галактически. Хмм. Сердце разлома обладало порядочным запасом маны, и от него питался крысюк. После того, как я разрушил кристалл, его поглотила Галя, и теперь она сама стала накопителем маны. Да, совсем крошечным. 20% от общего запаса маны – это всего 5 ледяных игл или одна стрела. Но в критической ситуации это может спасти жизнь. Особенно если Галя может накапливать не только мою ману, а и ману, разлитую в пространстве. Хотя для этого я должен буду ее призвать, и она станет галдеть о своем приобщении к гламуру. Впрочем, в разломах это точно не станет проблемой. Из размышлений меня вырвал голос мамы. Она что-то тараторила и трепала меня из стороны в сторону. «Мы уже вернулись, да не переживай ты». Я его осмотрел, десяток синяков, пара царапин. «Ничего серьезного», — пытался успокоить ее Гаврилов. «А почему тогда он в себя не приходит?» — испуганно спросила мама. «Переволновался, вот и потерял сознание», — пояснил капитан и заметил, что я начал медленно оживать. «Вот, я же говорил, мама», – прошептал я и улыбнулся. Открыв глаза, я заметил, что лежу на кровати в спальне мамы. Одежду с меня сняли и даже выкупали. «Да ну, как так-то?» «Нет, я не против банных процедур. Я против утилизации моей одежды, перемазанной кровью крысюков. Сколько ж там доминант хранится? Надеюсь, они не додумались». «Миша, ты как себя чувствуешь?» – спросила Елизавета Максимовна. Но я ответил вопросом на вопрос. «А где моя одежда?» «Спалил я ее, пока в бане тебя купал. Все равно не отстирать», — буркнул Гав и погладил меня по волосам. «Везучий ты, но дурак, конечно, тот еще. Весь в тебя, папаша», — парировал я. Гаврилов улыбнулся как-то так тепло, по-отечески, и спросил: «Думаешь, мне без волос на голове лучше?» Массивная пятерня провела по зарослям кудряшек. «О, боги! Что за глупости вы обсуждаете?» — взмолилась мама и продолжила проводить опрос на предмет имеющихся у меня травм. «А нигде не боли? А если руку поднять вот так, а так, а встань, пройдись? Не тошнит? Голова не кружится?» Когда медкомиссия вынесла вердикт, что я в полном порядке, мама, любя, взяла с кровати полотенце и, размахнувшись, стеганула меня им по заднице. «Стервец, ты что вытворяешь?» Я когда узнала, что ты снова из дома сбежала и на тебя крыса напала, так думала, помру от сердечного приступа. Выпалила она в ярости и замахнулась еще раз, но материнская рука дала слабину, полотенце упало на пол, и она обняла меня, притянув к себе. «Глупый, а если бы что случилось? Хорошо, что крыса была всего одна, а то бы...» Она всхлипнула, и я почувствовал, как на мою рубашку упали две слезинки, намочив ее. Посмотрев на Гава, я понял, что старый решил сгладить углы и не рассказывать обо всей той каше, которую я заварил. Капитан поднес палец к губам и жестом приказал не болтать лишнего. Да я и не собирался. Маме подобного знать не нужно. В дверь постучали, и я заметил, как лицо Гаврилова помрачнело, да и мама вздрогнула, будто внутри у нее что-то оборвалось. Может, с надеждой начала была она, посмотрев на капитана, но тот покачал головой. «На землях барона нас найдут, а за их пределами вы с Мишкой будете в опасности», — пояснил Гаврилов, и в целом я был с ним даже согласен. «Если узнают, что я отпрыск Архарова, то меня неминуемо попытаются использовать как оружие против отца, а может, и просто убьют. Все-таки Архаровы не самый популярный род в империи. О том, что сделают с мамой, и вовсе думать не хочется. Зараза, вот же свезло родиться с фамилией Архаров». Гав подошел к двери и аккуратно ее приоткрыл. За дверью стоял худощавый мужчина, который с виду больше походил на участника голодовки, чем на человека, которого мог прислать барон. «Машина ожидает. Прошу за мной», — коротко сказал боец и указал в сторону ворот, за которыми припарковался изрядно потертый автомобиль. У этой колымаги было всего два места — пассажирская и водительская, а позади крепилась будка с надписью «Фермерские продукты от Орешки». «Мы что, в прицепе поедем?» — удивилась мама. «Не переживай, тебе понравится», — улыбнулся Гав и протянул Елизавете Максимовне руку. Капитан и мама вышли из дому, а я с тяжелым сердцем побрел за ними. Вот не хотелось мне обратно, но Гав прав. Сейчас пансионат – самое безопасное для меня место. Сперва нужно набраться сил, а уже потом искать вольную волю. Капитан запер следом за мной дом, повесил амбарные замки на сарае и баню, а после вышел за калитку. «Ну, ты чего скуксился?» – спросил у меня Гав. «Знал же, что рано или поздно лафа закончится». «Знал, но надеялся, что закончится она поздно, а не рано. Ну, Мишень, скажи спасибо и за эти 3 года. Гав положил мне руку на спину, подвел к прицепу автомобиля и открыл дверцу, пропуская меня и маму внутрь. А он не врал. В будке было очень даже ничего. Точнее, не так, будка была шикарной. Потертый кожаный диван с ремнями безопасности слева, толстые бронированные стены, сверху освещение, а справа небольшой столик и холодильник. Да, эта будка, конечно, была не 5-звездочным отелем, но совершенно точно это лучшая будка, в которой мне когда-либо приходилось ездить. Кстати, отец смог меня удивить. Неназванный отец, в смысле, Гав. Сейчас я говорю про Архарова. Я был уверен, что он прямой, как гвоздь, идет напролом и пробивает любые препятствия, несмотря на сопутствующий ущерб. А ты погляди-ка, шифруется. Специальный транспорт сделал для перевозки важных персон. Не удивлюсь, если он и сам на таком порой катается. С улыбкой на лице я запрыгнул на диван, попрыгал по нему и вынес вердикт. Удобно. Следом я залез в холодильник и сглотнул слюну от увиденного. 3 палки колбасы, 2 вида хлеба, сырочек, масло сливочное 82,5%, кефир, а еще банка вареной сгущенки. Правда, она была уже открыта, ну и ладно. Плесени нет, а значит, сгущенку я точно съем. После вчерашнего забега по разлому я так ничего и не ел, нужно набить желудок и завалиться на боковую. Уверен, пансионат встретит меня новыми вызовами, и к ним нужно подготовиться хотя бы физически. Миша, ты чего в холодильник без спроса полез? Пожурила меня мама. Пусть отъедается. Там все продукты для вас и закуплены. Остановил ее Гав, зыркнул на водилу, и тот, молча кивнув, сел в машину. Капитан посмотрел Елизавете Максимовне в глаза, прижал к себе и крепко поцеловал. Так они и стояли пару минут, как будто старались запомнить этот момент. Потом Гаврилов отстранился и шепнул: «Лучше тебя никого не было в моей жизни». «Что значит, не было?» Возмутилась мама, нахмурив бровки, и промурлыкала: «Теперь ты от меня так просто не отделаешься, котенок специального назначения». Услышав это, я прыснул со смеху, едва не выплюнув кусок колбасы, который только что успел откусить. «Ну все, служивый, ты попал. А ты чего уши греешь?» — строго спросил Гав. Моську отвернул к холодильнику, и жуй молча. «Как прикажешь, товарищ капитан!» — выкрикнул я, продолжая жевать. Гаврилов улыбнулся и нехотя подтолкнул Елизавету Максимовну в сторону будки. «Надеюсь, мы еще встретимся», — сказал он на прощание. Мама села на диван, пристегнулась ремнем и ответила капитану, закрывающему за нами дверь: «Ты главное выживи, а судьба нас сама сведет». В ее голосе было столько ласки и надежды, что я едва не прослезился. А то на глазах Гавай я таки заметил слезинку в момент, когда дверь захлопнулась. Мама отвернулась от меня и тихонько засопела. Плачет. Я прислонился головой к ее плечу и сказал: «Все будет хорошо. Веришь?» «Тебе?» «Верю, конечно», — шмыгнув носом, сказала она. «А откуда такая уверенность?» «Я твой счастливый билет. Расслабь булки и жди, пока наш поезд прибудет на станцию «Беззаботная жизнь», — улыбнулся я. «Булки?» — переспросила мама. «Ты где таких слов нахватался? От шпаны, поди, своей, от котенка специального назначения твоего», — парировал я, скопировав ее интонацию, и мама прыснула со смеху. «Все будет хорошо, верь мне». Успокоив маму, я вернулся к уничтожению продовольственных запасов. Следующим на очереди был кефирчик. ПГТ-арти. Гвардеец сдал пост и направился в сторону казарм. Правда, отдыхать он не собирался. Один из сослуживцев поделился номером телефона Скрипова Егора Елисеевича, и гвардейцу очень хотелось поскорее узнать, насколько велика благодарность судьи. Отойдя подальше от казарм, мужчина зашел в заброшенный дом, достал из кармана телефонный смятую бумажку с записанным номером. 4-9-6. Тьфу, твою мать, не мог аккуратнее написать? И что тут написано? 1 или 7, возмутился боец, пристально всматриваясь в каракули. Плевать, если промахнусь, то наберу еще раз, но уже с 7. Набрав номер, он стал ждать. Гудки шли бесконечной чередой, и гвардеец уже был готов положить трубку, думая, что набрал не ту цифру, но наконец послышался щелчок. «Да», — раздался резкий мужской голос. «Егор Елисеевич?» — робко спросил гвардеец. «Да, а кто интересуется?» Голос мужчины стал еще более грубым. «Это доброжелатель», — испуганно проблеял гвардеец, решив утаить свое имя. «Мало ли, вдруг по голове не погладит за донос, пожелал, чего?» — не понял гвардеец. «Если добро пожелал, то клади трубку. Не трать мое время, раздраженно рявкнул судья. «Постойте!» — выкрикнул гвардеец, чувствуя, как выгода уплывает из его рук. На секунду страх потери вознаграждения затмил собой страх наказания. «Егор Елисеевич, вы тут?» «Да, Егор Елисеевич, тут такое дело. Я знал вашего сына». «Ну как, знал? Не то, чтобы мы дружили», заикаясь, лепетал боец, чем стал выводить из себя судью. «Мой сын мертв. Ближе к делу. Что вам нужно?» «Да-да, я знаю. Как раз звоню насчет его смерти. Если желаете выразить соболезнования, то вы слегка опоздали», иронично сказал Егор Елисеевич. «Нет, я не поэтому звоню. Дело в том, что у вас была родовая печатка с изображением скрипки, кажется. Вы и сыну такую подарили. Редкая вещь. Ах, это ты, сучонок, убил моего сына и теперь хочешь продать мне его печатку?» Прорычали из трубки. «Нет, нет, Егор Елисеевич, как вы могли такое подумать? Дело в том, что недавно я встретил мальчишку, на шее у которого болталась такая печатка. Вот я и подумал, где ты его видел? Что за мальчишка?» Выпалил судья, уцепившись за единственный шанс разыскать тварь, убившую его сына. «На КПП у поселка Арти. С ним еще был мужчина, такой рослый, крепкий. Насколько знаю, военный. Ты сейчас где?» Спросил Егор Елисеевич таким тоном, что по спине у бойца мгновенно побежали ледяные мурашки. «Я, ну я, не мямли, говори, где ты находишься, я все равно узнаю», пригрозил судья. «Поселок Арти, рядовой Елфимов, жди, скоро приеду, опишешь мне пацана и его сопровождающего. Егор Елисеевич, а я думал, что вы, может, решите меня как-то отблагодарить», сбивчиво сказал солдат и зажмурился. «Если печатка принадлежит моему сыну, то я тебя в золоте искупаю». Сказав это, судья бросил трубку. «Фух, жесткий мужик», — выдохнул Елфимов. «Что он там сказал? Искупает меня в золоте? Ха, а я молодец, не прогадал». Нацепив на лицо самодовольную улыбку, боец отправился в казармы, мечтая о том, как его жизнь изменится к лучшему. Глава 15. «Мишутка, и как в тебя столько вмещается?» — нежно спросила мама, потрепав меня по волосам. Она пыталась бодриться, хотя в голосе сквозила тоска и безысходность. «Я Раф Туфи организм», — заявил я, выковыривая пальцем из банки остатки сгущенки. «За час пути я съел палку колбасы, головку сыра, буханку хлеба, сгущенку и выпил кефир. Да, сейчас мне было очень плохо, но я ни о чем не жалел». Откинувшись на спинку дивана, я спросил: «Мам, не против, если я выключу свет? Хочу немного подремать». «Конечно, хочешь. Если бы я столько съела, то уже бы давно уснула», усмехнулась мама, подняла руку и нажала тумблер на потолке. Свет в будке погас. Снаружи гудел мотор, нас мерно покачивало из стороны в сторону, как будто едем мы не на машине, а сидим в детской люльке, и заботливые руки укачивают нас. Правда, спать я не собирался. Прикоснувшись к кольцу на шее, я призвал клык крысиного шамана. Ут вибрирующим голосом услужливо сообщила: «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю, конечно. Наконец-то никто не будет мешать и отбирать у меня с таким трудом добытые образцы ДНК. Образец содержит следующие доминанты: поглощение жизни, преобразование плоти, всевидящее око, проводник, ускоренная регенерация, вожак, рунных дел мастер, ментальная связь». Услышав такой перечень, я даже рот открыл от удивления. Нет ни единой доминанты, которую я мог бы однозначно окрестить мусором. Поглощение жизни может быть чем угодно, как прототипом вампиризма, так и ускорением естественной регенерации с помощью пищи животного происхождения. Преобразование плоти звучит заманчиво и даже понятно, как крысюк эту доминанту использовал. У шаманов подручных были два антропоморфных крысолюда. Уверен, что он сам их и создал. Проводник. Странное название. Это явно не ответвление навыка следопыта, а нечто другое. Может быть связано с открытием разломов, а может и нет. Ускоренная регенерация, тут все понятно без слов. Это одна из немногих доминант, которую я чертовски хочу заполучить.